плечами, через плечо сплюнув, гордились ногтями. Части тела волочили зад, лелеяли спину, набрав воды в рот, скорчили мину. Части тела послали нахер, ответили тем же, запахнув потом через одежду. Части тела, части тела, части тела, части тела. Обивали боками. Чисти тело, чисти тело, чисти тело. Щадя живота, ради желудка, варили головой, лишились рассудка. Чисти тело. кругом одно дно. Одно дно. Одно дно. Кругом одно дно. Кругом одно дно. Кругом одно дно.